А что я еще должен сделать с ними? Лю Манг реально не понял, о чем толковал Лу Бу. Бу Гага, ну раз так, то я поручаю тебе сопроводить этих двоих сестер до их домов. Гаа Шунь, мы возвращаемся в лагерь. Лу Бу рассмеялся, глядя на смущенного Лю Манга. Затем пришпорил своего коня и вместе с Гаа Шунем вернулся в лагерь. Странный какой-то. Пожав плечами, сказал Лю Манг, размышляя над словами Лу Бу. Ах, этот крик вырвался из-за спины Лю Манга. Он принадлежал одной из сестер, которая ехала за ним верхом на лошади. Что случилось? Быстро спросил Лю Манг, обернувшись. Старшая сестра, он укусил меня, сказала Хэ Юэ, показывая на миленького тигренка. Что, он укусил тебя? Хэ Ю стала проверять свою сестру в поисках раны, но так ничего и не нашла. Как он может укусить тебя, юная леди? Он только родился, у него даже зубов нет, так как он может тебя укусить? Губами, что ли? У Лю Манга уже сложилось весьма плохое впечатление о младшей сестре, так что, естественно, что он разговаривал с ней на повышенных тонах. «Дай сюда мне этого малыша». Лю Манг взял тигренка из рук Хэ Юэ. «Видишь, он еще совсем маленький. Он не в состоянии есть твердую еду, но ты утверждаешь, что он укусил тебя». Затем Лю Манг ехидно добавил. «Ну, почему он не кусает меня? Почему он укусил только тебя?» А затем он решил, что отвезет тигренка обратно в лагерь. «Ты-ты». Хэ Юэ потеряла дар речи от слов Лю Манга. Чэнь Юй же довольно быстро сообразил, что произошло на самом деле, и, показав на тигренка, сказал: «Генерал, это может прозвучать несколько неудобно, но вполне возможно, что тигренок укусил ее за». Чэнь Юй не договорил и лишь указал на грудь Хэ Юэ. «Как такое возможно? У него до сих пор нет ни одного зуба», сказал Лю Манг, держа малыша у себя в руках, но затем он неожиданно почувствовал, как его грудь слегка поцарапалась от его лапки. После этого он увидел, что малыш мнет его грудь своими лапками, а сам пытается найти у него сосок. Тигренок был голоден и хотел молока, таким образом, малыш усиленно пытался найти на его доспехах сосок. Но в отличие от него, обе сестры не носили доспехи, и под шелковой одеждой у них были цицки. Нет, не так, тут правильнее будет сказать, не цицки, а грудь. Лю Манг поспешно кашлянул два раза, дабы прервать ход его мыслей. Однако его глаза непроизвольно уставились именно в то место, после чего он быстро отвел свой взгляд в сторону. Эти тигрята порвали шелковые одежды девушек, и сквозь образованные разрывы можно было увидеть и белую, и гладкую, словно нефрит, кожу. Старшая сестра также быстро поняла, что было не так, и теперь неловко смотрела на Лю Манга, который переводил свой взгляд с одной сестры на другую и обратно. Она также поняла, что скорее всего тигренок заинтересовался грудью ее сестры, но она не могла заявить об этом во всеуслышание, так как они были девушками. Естественно, что это очень сильно смущало их. Кроме того, это было против нормы этикета этой эпохи. «Генерал, ау, генерал, ты здесь?» Хэ Юэ несколько раз позвала Лю Манга, прежде чем он вернулся в реальности с своих грез. «Простите, мне очень жаль». Лю Манг также понял, что он был слишком груб с девушками, так что энергично замотал своей головой. «Черт, причина, почему я так сильно пускаю на них слюни, кроется в том, что я слишком долго был одинок, так как я могу отвести от них взгляд. Их шелковая кожа и первоклассные формы». В силу последних событий, которые пережил Лю Манг, его характер также претерпел изменения. Он не только стал более кровожадным, но так и его образ мыслей в отношении женщин изменился. Изначально, когда он видел красивую девушку, это была только услада для его глаз, но теперь, когда он видел красавицу перед собой, у него появлялось непреодолимое желание овладеть ею. После того, как Лю Манг с огромным трудом отвел свой взгляд в сторону, Хэ Ю громко вскрикнула от боли, отчего Лю Манг подумал: «Ну что на этот раз, теперь твой тигренок пытается овладеть твоими прелестями». Предположение Лю Манга было верным. Эти два малыша долго голодали, так что их мать отправилась на поиски еды для них, но в результате погибла от рук Лу Бу. Таким образом, эти два тигренка все еще были очень голодны. Однако крик Хэ Ю не был похож на крик ее сестры, когда ту укусил тигренок, он был более болезненным. Чуть выше ее груди была длинная и кровоточащая рана, рана располагалась на 1-3 выше основной груди и почти была на плече. Эта рана появилась у нее, когда их преследовал тигр. Тогда Хэ Ю упала со своей лошади и напоролась на ветку дерева. Хоть ветка была и небольшой, но она была очень острая и наполовину вошла в тело Хэ Ю. Недолго думая, Девушка резко вытащила ее, открыв рану. Рана, которая не получила надлежащей медицинской обработки, образовала небольшой струп, который мог открыться в любой момент снова. Во время происшествия она ничего не почувствовала из-за действия адреналина, но теперь, когда она успокоилась, рана вновь открылась под настойчивым прессованием тигренка. «Старшая сестра, ты в порядке?» Хэйюэ действительно испугалась, когда увидела кровь на своей сестре, так как даже если Хэйю пыталась скрыть это, но в глазах Хэйюэ всплыли сцены, когда их слуги были убиты тигрицей, и эта картина сопровождалась огромными количествами разбрызгиваемой крови. Таким образом, увидев такую большую кровоточащую рану, как она могла не испугаться? «Я в порядке, все хорошо», сказала Хэйю, утешительно похлопав свою сестру по плечу. Однако ее бледное лицо не могло скрыть реального положения вещей. «Что еще за я в порядке? Эта рана действительно очень опасна, еще бы сантиметр и я смог бы рассмотреть твои кости», нахмурился Лю Манг, глядя на рану Хэйю. Возможно, для солдата такая рана и была бы несерьезной, но для девушки подобная рана настоящая трагедия. И это не говоря о том, что в ране может произойти заражение. Если бы кто-то другой увидел такую рану, то он безусловно сказал бы, что после нее останется шрам. А шрам для девушки полная катастрофа. Лю Манг также выругал себя в душе, хлопнув себя по лбу. «Черт, я же студент-медик, но сейчас практически ничего не могу поделать в данной ситуации. Если бы только я взял с собой кровеостанавливающие и другие инструменты первой помощи, я мог бы в кратчайшие сроки вылечить ее. Черт, черт, черт». А рана продолжала кровоточить. Мало того, что одежда Хэйю не подавила рану от открытия, так она фактически стала причиной ее повторного открытия. Если не остановить кровотечение, то ее жизнь может оказаться в огромной опасности. «О, нет, генерал, пожалуйста, спасите мою старшую сестру». Хэйюэ полностью потеряла всю свою надменность и стала умолять Лю Манга. «Точно, Чэнь Юи, позови армейского врача, дабы обработать ее рану», приказал Лю Манг, когда вспомнил, что Чэнь Юи пришел с подкреплением, а вызов подкрепления также означал, что с ними обязательно должен был быть военный врач, дабы позаботиться о раненых. Пока врач мог обработать рану, извлечь грязь и осколки ветки, а затем забинтовать ее чистой тканью, для начала этого было бы достаточно. Что касается инфекции, то врач мог использовать на ране дезинфицирующие мази. «Генерал, тут такое дело», – осторожно сказал Чэнь Юи. «Что еще? Что случилось?» Лю Манг посмотрел на Чэнь Юи. «Хорошо, что рана была обнаружена сейчас и у них были отличные шансы на хороший исход». Чэнь Юи виновато улыбнулся и сказал: «Генерал, я забыл взять с собой врача». Лю Манг быстро посмотрел на всех солдат, которые находились за Чэнь Юи, но так и правда не оказалось никого, кто знал хотя бы основы первой медицинской помощи. Чэнь Юи понятия не имел, как обрабатывать раны. Каждый раз, когда он получал ранение в бою, его раны всегда обрабатывались при помощи других людей. «Черт, ни лекарства, ни врача. Получается, что именно мне придется разбираться с этим», – нахмурился Лю Манг. С их нынешнего местоположения до главного лагеря было довольно приличное расстояние. Кроме того, Лю Манг пришел в этот лес оттачивать свои навыки стрельбы из лука, а не навыки оказания первой медицинской помощи. «Я в порядке». На бледном лице Хэйюэ появилась слабая улыбка. Эта улыбка была адресована ее младшей сестре, дабы успокоить ее. Рана на груди Хэйюэ была вновь открыта тигренком, так что кровь не переставала течь из нее. Дорога отсюда до лагеря также является ровной, так что это может только усилить кровотечение. Таким образом, когда они достигнут лагеря, она скорее всего уже будет в клиническом шоке. Также в эту эпоху никто еще даже не слышал о такой вещи, как переливание крови, да и нужных инструментов у Лю Манга нету для подобной операции. Остаться здесь и ждать прихода врача также не лучшая идея, так как скоро наступит ночь, воздух в ночном лесу очень холодный. Если она останется здесь и будет ждать врача, то только простудится, и тогда вероятность заражения раны только возрастет. «Похоже, что у меня нет другого выбора, кроме как обработать ее рану прямо здесь и сейчас», — сказал Лю Манг. Но он оказался в крайне неудобной ситуации, так как он был здесь единственный, кто обладал медицинскими знаниями. Если бы Хэйюэ была мужчиной, то он без проблем помог бы перевязать ему рану, но Хэйюэ была девушкой, так что это было крайне неловко, не говоря уже о том, что ее рана была лишь немного выше ее груди. «Точно, я позволю сестрам решать, делать мне Хэйюэ перевязку или нет», — решил Лю Манг, а затем сказал: «Твоя рана должна быть обработана как можно скорее. Если мы направимся в главный лагерь, то скорее всего не успеем, так как кровотечение может усилиться. Если же оставить все как есть, то ты в считанные мгновения окажешься в клиническом шоке». В клиническом шоке? Обе сестры не разбирались в медицинской терминологии и не знали, что Лю Манг подразумевал под этим термином. «Проще говоря, ты истечешь кровью до смерти», — пояснил Лю Манг. «Ах!» Хэйюэ сильно испугалась слов Лю Манга. «Наш армейский врач не пришел вместе с подкреплением, так что в данный момент я единственный, кто может обработать твою рану, но окончательное решение по данному поводу я оставляю за вами. А может, моя младшая сестра помочь мне обработать и перевязать рану?» — спросила Хэйюэ. Пока она говорила, ее сознание постепенно стало затуманиваться. В данный момент у нее уже началось головокружение от потери крови. Однако, в ее возрасте ее целомудрие было очень важно, но в данный момент она находилась в большой опасности. «Да, может», — согласно кивнул Лю Манг. «Но вот способна ли она на это?» — задал встречный вопрос Лю Манг. «В принципе, каждый мог промыть рану и перевязать ее, но благодаря своим знаниям, техника Лю Манга была куда более надежная и продвинутая от техник перевязки этого времени. Опытный человек, который знал основы первой медицинской помощи, знал, что перевязь раны делается для того, чтобы остановить кровотечение. Однако неопытный человек своей перевязкой мог не только не остановить кровотечение, но даже усугубить ситуацию, усилив кровотечение. Но, Хэйю также понимала, что ее сестра была совершенно не обознана в медицинской науке, но позволить постороннему мужчине прикоснуться к своему телу, это полностью противоречило всему тому, чему ее обучали в детстве. Будучи выходцем из благородной семьи, ей было очень тяжело согласиться на нечто подобное. Лу Манг также понимал, почему Хэйю колебалась, так что он добавил: «Кстати, я совсем забыл сказать вам, что все наши военные доктора также мужчины. Древняя армия отличалась от современной, где в ряды воинов также могут вступить и женщины. В древние времена, женщины была крайне редки в рядах армии. Лишь такие валькирии, как Сан Шан Сян и Лулинцы, могли смело войти во военные ряды, так как их сила совершенно не уступала силе мужчин». Таким образом, Лю Манг ни секунды не сомневался, что во всей армии Лубу есть только врачи-мужчины. «Старшая сестра, что нам делать?» Беспокойство Хэйюэ о своей сестре уже было на грани паники. Если рана ее сестры не будет немедленно обработана, то она в любое мгновение может впасть в клинический шок. Как близняшки, они с детства были очень близки и их узы были очень крепки. «Хорошо, вы поможете мне обработать и перевязать мою рану», — стисну свои зубы, сказала Хэйю, видя, как сильно переживала за нее ее сестра, а также учитывая ее боль и то, что ее тело стало слабеть, у нее не было иного выбора. Как она могла умереть из-за какой-то раны, когда только-только спаслась из пасти тигра? Глава 77. Неотложка в период Троецарствия, часть 2. «Чэнь Юй, найди мне кусок чистой ткани и принеси чистой воды», — сказал Лю Манг. Сейчас у него не было набора медика для экстренных случаев, как и какого-либо алкоголя для стерилизации раны. Таким образом, он мог использовать только чистую воду, дабы промыть рану и с помощью чистой ткани наложить повязку. «Есть!» — кивнул Чэнь Юй и быстро оторвал кусок чистой ткани. После этого он зачерпнул чистой воды с помощью своего шлема. Вода и правда была кристально чистой, так как Чэнь Юй набрал ее у родника неподалеку. Речная и родниковая вода в Хуайнан была настолько чиста, что ее можно было пить прямо из источника. Однако эта ткань... Лю Манг нахмурился. Эта чистая ткань, несмотря на то, что она и правда была белой, она уже почернела от грязи. Она была настолько грязна, что лишь те, кто носил ее с самого начала, могли сказать, что она изначально была белой. Даже если бы эту ткань использовали для того, чтобы подтереть свой зад после туалета, она не была бы настолько грязной. И он должен перевязать рану ей, да тогда заражение было бы просто неизбежно. «Чэнь Юй, дай мне другую чистую ткань», — сказал Лю Манг, выбрасывая кусок этой тряпки. «Да». Затем Чэнь Юй передал другой кусок тряпки, который был уже намного лучше предыдущего, однако она все еще была грязной. Не говоря уже о перевязке раны, Лю Манг даже не рискнул бы просто вытереть тело девушки такой тряпкой. «Чэнь Юй, мне нужна еще более чистая ткань». Лю Манг затребовал ткань в третий раз, но на этот раз она оказалась грязнее, чем была в прошлой. Как только Лю Манг собрался затребовать чистую ткань снова, Чэнь Юй подавленно воскликнул: «Генерал, у меня больше нет чистой ткани. Эти три части моей одежды были самыми чистыми. Если вы затребуете еще один кусок ткани, то я просто останусь без одежды». Лишь после этого Лю Манг заметил, что ткань, которую ему давал Чэнь Юй, были рукавами от его одежды. Он действительно оторвал самые чистые куски ткани от своей одежды, и если он оторвет еще хоть один кусок, то и правда останется в чем мать родила. «Ладно, все в порядке, Чэнь Юй. Мы, мужики, полные невежду в вопросах гигиены». У Лю Манга не было другого выбора. Поскольку ранее он сражался с тигром, то его собственная одежда была даже грязнее, чем у Чэнь Юй, так что у него просто не было иного выбора, кроме как использовать те части ткани, что дал ему Чэнь Юй. «Пожалуйста, используйте мою одежду», — неожиданно сказала Хэ Юэ. Несмотря на то, что они также не были чистыми, но они были женщинами, и если сравнивать чистоплотность женщиной мужчин, то их действительно все еще можно было считать чистыми. «Хорошо», — согласился Лю Манг, так как обе сестры были одеты в шелковые одежды, которые намного лучше подошли бы в качестве перевязки, чем те тряпки, которые ему давали ранее. После того, как Лю Манг получил кусок чистой шелковой ткани от Хэ Юэ, он сказал сестрам: «Вы двое, пошли со мной». Затем он повел сестер за большое дерево. Несмотря на то, что он хотел всего лишь промыть рану Хэ Юэ, на данный момент вокруг было слишком много мужчин, так что эти две благовоспитанные девушки явно будут испытывать сильный дискомфорт, если будут находиться на виду у столь многих мужчин. Так это дерево должно было скрыть их от мужских глаз. Ранее, увидев рану Хэ Юэ, Лю Манг понял, что это была непростая рана, но когда он обследовал ее более детально, то обнаружил, что она была довольно глубокой. Изначально он думал, что ветка лишь пронзила ее мышечные ткани, так как он не смог увидеть кости, но после детального ее осмотра он знал, что рана все же достигла кости. Хоть женщины и не обладают мощным телосложением, но у них все еще есть свои особенные группы мышц. И теперь, когда ее плоть была повреждена веткой, мышечные ткани, осколки кости и остатки ветки все перемешались в единую массу. Каждый раз, когда она двигалась, она могла повредить свои кости. «Это рана». Лю Манг посмотрел на Хэ Юэ. Если бы обычный человек получил такую рану, то он без умолку вопил бы от боли и агонии, но Хэ Юэ издала лишь два болезненных стона и все. Она даже находила в себе силы, чтобы утешать свою сестру. Она действительно была юной леди, которая была родом из благородной семьи. Подумав обо всем этом, сердце Лю Манга несколько смягчилось, и он тихо сказал: «Мои навыки перевязки не очень хороши, так что, возможно, что это причинит тебе много боли, но, пожалуйста, потерпи немного». «Да», — кивнула Хэ Юэ. Пока Лю Манг возился с одеждой Хэ Юэ, чтобы получить ткань для перевязки, Чэнь Юэ, с тигрятами в руках, подозвал к себе несколько солдат. «Ты и ты, доставьте эти двоих тигрят в главный лагерь. Также возьмите с собой нашу добычу с охотой, пускай наши братья начинают есть без нас, не дожидаясь возвращения генерала». Лю Манг реально относился к своим солдатам, как к братьям. Таким образом, каждый раз, когда он отправлялся на охоту, он делился своим уловом со всеми своими солдатами. Даже если его улов был слишком мизерным, он просто варил суп, который разделял между всеми солдатами. Один солдат, одна тарелка супа. Так, его солдаты просто души не чаяли в своем генерале. Тем временем Лю Манг начал очистку раны. Он начали понемногу лить холодную воду на рану, очищая ее от пыли и различного сора, который был в ней. Он продолжал поливать рану водой, пока рана не была полностью очищена. К счастью, ветка не задела аорту Хэ Юэ, иначе все его усилия оказались бы напрасными. Если холодная вода вошла бы в контакт просто с кожей, то хоть она и вызвала бы неприятные ощущения, однако это не причинило бы абсолютно никакой боли. Но промывание раны было совсем другим делом. Поврежденные нервные окончания были оголены, таким образом, боль можно было чувствовать каждый раз, когда в рану попадала вода. Так, людей из настоящего времени можно со всей уверенностью назвать счастливчиками, так как они имеют уникальную возможность оценить всю прелесть спирта в качестве анестетика. Лю Манг заметил, что губы Хэ Юэ стали бледно-белыми, однако она все равно не издавала ни звука. Следующим этапом нужно было удалить остатки мусора, которые не были удалены с помощью воды. В тот миг, как Хэ Юэ пострадала от ветки, она упала на землю, в результате чего в ее рану попали мелкие камни, трава и другой сор. Если их не извлечь из раны, то заражение крови неизбежно. В это время об антибиотиках еще никто слыхом не слыхивал. Таким образом, если пойдет заражение крови, то последствия будут фатальными. «Прости, но я должен извлечь весь мусор из твоей раны», — сказал Лю Манг Хэю, дабы она могла морально подготовиться. Некоторые камни и осколки дерева застряли в ее плоти, так что их невозможно было вымыть водой, так что Лю Манг должен был использовать свой палец, дабы извлечь эти фрагменты мусора один за другим. Затем он нажал левой рукой возле раны Хэю, чтобы раскрыть ее до размера, когда два его пальца могли бы поместиться в ней. Подобные действия могли очень легко ухудшить состояние раны, так что Лю Манг должен был быть предельно осторожным, и это при том, что рана все еще кровоточила. «Ах!» – завопила Хэ Юэ, увидев так много крови. «Заглохни!» – мгновенно заткнул ее Лю Манг, так как он должен был сохранять предельную концентрацию. Он также чувствовал, как Хэ Ю дрожала от боли. Когда Лю Манг промывал рану, он сделал это дважды, чтобы полностью очистить ее. Но при изъятии фрагментов сора, ему нужно было 5 раз погрузить свои пальцы в рану девушки, дабы полностью очистить ее. В это время боль, которую испытывала Хэю, воистину была невыносимой, так что она лихорадочно кусала свои бледные губы, а ее лоб покрылся крупными каплями пота. Из-за напряжения, Лю Манг также начал потеть. Непроизвольно, Хэю схватилась своими руками за бедро Лю Манга, из-за чего он почувствовал себя несколько неуютно. Причиной этого было то, что столь красивая девушка держала за подобные места. А что было бы, если бы она случайно схватилась за то место? Но в данный момент Хэю не отдавала себе отчет в том, что делала, так как была сильно ранена, и Лю Манг прекрасно понимал это. Фух, Лю Манг, наконец, мог немного передохнуть. Наконец-то он закончил очистку раны. Руки Лю Манга были полностью в крови, а лицо Хэю начало возвращать свои краски. Однако, еще нужно было перевязать рану. В данный момент у Лю Манга не было никаких целебных лекарств, за ними ему нужно было вернуться в главный лагерь, так что в данный момент он мог лишь перевязать ее рану чистой тканью. Однако, когда дело дошло до перевязки, Лю Манг опять заколебался. Эта ужасная рана должна была быть перевязана как можно скорее, но повязку нельзя было наложить абы как. Она должна была быть плотно перевязана, наглухо закрывая рану. Но эта рана находилась чуть выше груди Хэю. Таким образом, если Лю Манг хотел плотно перевязать ее рану, ему нужно было перевязать ее через грудь. Ранее, когда он промывал ее рану, он просто поливал рану водой, так что девушке не нужно было раздеваться. Но перевязка – это уже совсем другая история. Хэю должна была снять верхнюю часть своей одежды, чтобы он мог перевязать ее. Тут такое дело, но он и Хэю не были связаны кровью. Ранее, когда он очищал ее рану, девушке позволили это, так как это не было запретным местом, так что Лю Манг мог коснуться их. Однако в данный момент он должен был раздеть девушку, обнажив ее грудь, чтобы провести перевязку. Лю Манг видел, что эти две девушки собирались замуж. Как он это выяснил? Все очень просто, обе девушки имели на себе метки девственниц. П.А. Метка девственницы. У плаца магиздатацалбак 34876 34876 йотпг, и в данный момент эти две дамы, которые собираются выйти замуж, должны обнажить свои самые сокровенные места пред совершенно незнакомым человеком. Не говоря уже о древности, даже в наше время нечто подобное просто невозможно. В наше время есть женщины-врачи, которые могут помочь сделать перевязку. Но в армии Лю Манга нет девушек-медиков, так что они могли положиться только на него. «Прости, но твоя жизнь является куда важнее, чем твое целомудрие», — с жалостью сказал Лю Манг двум сестрам, а затем он сзади схватил Хэ Ю и, развернув к себе лицом, схватил рукой ее одежду в районе шеи и попытался разорвать ее, обнажив ее грудь. «Что ты делаешь?» Хэ Ю, которая практически потеряла сознание от боли, совершенно не имела сил, чтобы хоть как-нибудь отреагировать на действия Лю Манга, но вот реакция Хэ Юэ была весьма бурной, когда она увидела действия Лю Манга. Лю Манг разорвал одежду Хэ Ю, обнажив ее белую, словно нефрит, кожу. Но он не остановился на достигнутом и также снял ее нижнее белье. «Извращенец, ты, подлый извращенец, что ты творишь с моей сестрой? Даже ценой своей жизни, но я остановлю тебя!» Голос Хэ Юэ, который становился все громче, вскоре достиг ушей Чэнь Юи. «Генерал, что происходит?» Чэнь Юи было весьма любопытно, и он хотел было пойти туда, чтобы узнать, что там творится, но не посмел, так как генерал не звал его. «А-а-а!» Снова завопила Хэ Юэ. «Не подходи ко мне!» «Нет, а-а-а!» «Не подходи, или я закричу!» «На помощь!» «Помогите!» «Спасите!» «Да чем же там занимается генерал?» — подумал Чэнь Юи. «Неужели он хочет изнасиловать этих двоих?» Глава 78. Неотложка в период троецарствия. Часть 3. Лю Манг повалил тело Хэ Юэ на землю и стал разрывать на ней одежду. Хэ Юэ была совершенно беспомощна и могла лишь лежать на земле и трястись от страха. «Все, что ты сделал со старшей сестрой, я все это расскажу брату Ю, и тогда ты за все заплатишь», — воскликнула Хэ Юэ дрожащим голосом. «Брат Ю, даже если бы сейчас сюда пришел твой дедушка, это было бы бесполезно. Я не принадлежу к армии Санце, и твой брат Ю не имеет власти надо мной. Ты можешь продолжать вопить и звать на помощь, здесь в округе только мои люди. Можешь попробовать позвать на помощь их, и мы посмотрим, как сильно они станут подчиняться твоим приказам», — пренебрежительно заявил Лю Манг, прижав Хэ Юэ к земле. Затем с треском Лю Манг оторвал часть одежды Хэ Юэ, и она оказалась в его руках. «Ты совершенно не интересуешь меня, и даже если бы ты была мне интересна, что с того? Что ты можешь мне сделать?» Слова Лю Манга были верны. Если бы у него были какие-нибудь злые умыслы в отношении этих двух дам, они никак не смогли бы вырваться из его рук. «Так что захлопни свою варежку и сиди здесь. Не смей шуметь или скулить, иначе, я богом клянусь, что изнасилую тебя. Тьфу!» — пригрозил Лю Манг Хэ Юэ. На самом деле он совсем не хотел угрожать ей, однако эта дамочка уже окончательно взбесила его. В течение всего дня, подвергаясь нападкам этой маленькой тигрицы, терпение Лю Манга наконец не выдержало и лопнуло. Когда он разорвал одежду Хэ Юэ, это было не из-за того, что он хотел ее изнасиловать, а потому, что ему нужна была чистая и белая ткань, чтобы перевязать рану Хэ Ю. Услышав угрозы Лю Манге, Хэ Юэ действительно сильно испугалась и послушно осталась на своем месте. Лю Манг и вправду был слишком жесток. Затем он повернулся к Хэ Ю. Ее одежда уже была полностью удалена вместе с ее нижним бельем. «Хех!» Лю Манг сделал глубокий вдох, дабы избавиться от всех посторонних мыслей, так как после того, как он снял одежду с Хэ Ю, ее нефритовая кожа явила себя миру вместе с парой ее очешуительных цицик. В общем, картина была просто восхитительна. Если бы Хэ Ю очнулась прямо сейчас, то он скорее предпочла бы умереть, чем позволить Лю Мангу обращаться с ней подобным образом. Однако из-за своей раны она была в полной отключке, так что Лю Манг мог делать с ней все, что хотел. Лю Манг осторожно поднял руку Хэ Ю, лишь это одно единственное движение заставило ее прелести плавно качнуться, отчего Лю Манг жадно сглотнул свою слюну несколько раз. Гладкая и белоснежная кожа, подобная нефриту, очень красиво. Минутой ранее, когда Лю Манг занимался очисткой ее раны, он не касался ее кожи, но теперь, перевязывая ее, его руки вошли в контакт с ней. Она была гладкой, как шелк, так что Лю Манг непроизвольно начал сравнивать ее с Лу Линцы. Под той белоснежной кожей можно было смутно наблюдать кровеносные сосуды, которые добавляли еще больше очарования ей. «П-п-че». Лю Манг наложил ткань на ее рану, а затем медленно поднял ее руки, случайно коснувшись ее груди. От этого его сердце снова резко подпрыгнуло, а он подсознательно начал сравнивать их размер с размерами Лу Линцы. Грудь Хэ Ю была не так велика, как у Лу Линцы, но она по-своему была прекрасна. «Черт, и о чем только я думаю?» Лицо Лю Манга стало краснеть все сильнее. Хоть Лю Манг и был родом из нашего времени, но сексуальных женщин он видел только по телеку в сериалах типа «Спасатели Малибу» или каких-либо порнофильмах, которые были сняты на каких-нибудь безлюдных островах. Он за свою жизнь еще даже за руку девушку толком не держал, если не считать Лу Линцы. Хоть Лю Манг был очень вульгарной личностью и постоянно фантазировал о своем небольшом государстве с гаремом на безлюдном острове, но по факту у него был лишь опыт общения со своей правой рукой. Очень обильный опыт. И сейчас он возбудился от того, что соприкоснулся с бессознательной, тяжело раненой девушке. Лю Мангу потребовались всего физические и духовные силы, чтобы закончить перевязку Хэ Ю. Уф! Облегченно вздохнул он. Перевязав ее рану, кровь постепенно остановилась, так как она уже начала свертываться. Что же касается шрама и инфекции, то это все зависит только от ее собственной удачи. Спасибо, что спас мою старшую сестру. Хэ Юэ лишь сейчас посмела открыть свой рот. Честно говоря, всего минуту назад она была очень напугана Лю Мангом и реально думала, что он хотел осквернить ее. Ей даже в голову не могло прийти, что он просто хотел запугать ее, попутно оторвав кусок ткани от ее одежды, чтобы перевязать Хэ Юэ. «Не стоит благодарности», — холодно сказал Лю Манг Хэ Юэ, которая всего минуту назад заклеймила его озабоченным извращенцем и, что еще хуже, постоянно угрожала ему, снова и снова. Бросив свой взгляд на Хэ Юэ, он вспомнил, что полностью разорвал ее одежду и теперь ей было довольно тяжело скрыть свою грудь. А поскольку уже стемнело, то вскоре начнет холодать. «На, возьми это». Лю Манг снял свой золотой доспех и бросил Хэ Юэ свой халат. «Используй его, чтобы прикрыть себя и свою сестру. Уже стемнело и скоро станет холодно». «А как же ты?» – спросила Хэ Юэ. «Переживу как-нибудь», – сказал Лю Манг. Затем он развернулся и собирался вернуться к главному лагерю, когда Хэ Юэ окликнула его снова. «Эй, ну что еще?» Лю Манг начинал становиться все более раздражительным, так как его настроение сейчас было крайне паршивым. Его член был в возбужденном состоянии слишком долго и он хотел как можно скорее найти уединенное местечко, чтобы снять свое напряжение, так как в противном случае он боялся, что он мог взорваться в любой момент. «Как тебя зовут?» – спросила Хэ Юэ, а ее лицо немного покраснело, но так как уже было довольно темно, Лю Манг не заметил этого. «Лю Манг, Лю Хан Ян». Так как Лю Манг был уже сильно раздражен, то ответил он Хэ Юэ довольно грубо. В его глазах Хэ Ю была очень женственная и ее очарование достигало уровня богини, но с другой стороны Хэ Юэ, которой было уже 16 лет, вела себя как маленький избалованный ребенок, который постоянно устраивает истерики. Таким образом, все произошедшее сильно взбесило Лю Манга, так что ему хотелось кричать во все горло. Хоть Лю Манг уже перевязал рану Хэ Юэ, передвигаться по горной дороге было довольно тяжело, поскольку здесь было много камней и кочек, так что он боялся, что рана Хэ Ю могла снова открыться. Так он быстро приказал Чэнь Юи срубить два небольших дерева и с помощью платья Хэ Юэ сделал примитивные носилки для Хэ Ю. Поскольку они были вынуждены транспортировать раненого, их скорость заметно снизилась и до лагеря они добрались лишь когда луна была уже высоко в небе, ориентировочно около 8-9 часов вечера. В главном лагере уже полностью приготовили добычу, которую поймал Лю Манг, однако, так как он сам все еще не вернулся, никто в его армии чиновников до сих пор так и не поел. Они ждали Лю Манга, чтобы он разделил ужин на всех. «В следующий раз не нужно ждать меня, ешьте вовремя», нахмурившись, сказал Лю Манг. Ранее он требовал, чтобы они всегда дожидались его, прежде, чем начать трапезничать, но видимо это была плохая практика, так что ему нужно будет ее пересмотреть. Они целый день находились в пути и сильно устали, а если добавить к этому то, что они до сих пор не ели, то откуда у них возьмется сила, если им вдруг неожиданно придется вступить в бой посреди ночи. Кроме того, ночью еда усваивается тяжелее и мешает сну человека. «Так точно», – кивнул Чэнь Юи. Лю Манг уже определил большую часть своего улова своим солдатам, а также послал ножку дикой курицы главному врачу его армии, чтобы тот приготовил суп для сестер Хэ. Провизия солдат в действительности была та еще дрянь. Хоть солдаты и говорили, что это было съедобно, но это была мачмала из смеси ячменя, муки и рисовой шелухи. Смешав эти три ингредиента вместе, они получали так называемую съедобную пищу. На вкус эта дрянь ничем не отличалась от черствого хлеба. Иногда солдаты даже добавляли туда тараканов и других насекомых, чтобы хоть как-то разнообразить свой рацион. Но даже столь ужасная пища уже считалась для солдата весьма хорошей, так как с ее помощью они могли прожить немного дольше. Какова была причина вступать в ряды армии в это время? Это вовсе не необходимость защищать свой дом или страну. Также это не для того, чтобы заслужить титул или скопить кое-какое наследство для своих потомков. Нет, главная причина вступления в армию – это возможность питаться, пока твой живот не насытится. В это время хаос, лишь встав солдатом, люди могли есть в свое удовольствие. Однако, все эти прекрасные люди вступают в ряды армии не по своей собственной воле, а потому, что у них нет иного выбора. Таким образом, если один солдат погибает, его место сразу же занимает другой, так как в это время все хотят есть, пока не станут трупами. 90% всех генералов, начиная с древних времен, являлись выходцами из благородных семей. Бедняки, как правило, не становятся генералами, но один генерал обычно всегда содержит армию минимум в 10 000 солдат, и скорее всего все эти солдаты являются выходцами из бедных семей. Лишь один из 10 генералов мог быть не из знатной семьи, а из бедной. После того, как Лю Манг поел, он приказал своим людям построить клетку для 2 тигрят. Затем он вернулся в свою палатку и, полностью истощенный сегодняшними событиями, практически мгновенно уснул. Сегодня он сражался с тигром, оказывал первую медицинскую помощь и успешно подавил свои плотоядные нападки девственника. Он был полностью истощен как физически, так и психически. И пока он спал, он даже не догадывался, что 2 девушки, которых он сегодня спас, с любопытством обсуждали его. Что он за человек? Глава 79. Прибытие в город Ванчин. Хоть вчера Лю Мангу пришлось сражаться с тигром, на следующий день это совершенно не помешало его армии выдвинуться в дальнейший путь. Лу Бу также знал, что Лю Манг был вымотан вчерашними событиями, таким образом, он приказал его войскам выдвинуться в путь немного позже. Лю Манг проспал до полудня, прежде чем окончательно проснулся. К счастью, у него был Чэнь Юй, который взял на себя обязанности генерала, командуя армией чиновников. Таким образом, как только Лю Манг проснулся, они смогли сразу же выдвинуться в путь. Но прежде, чем выдвинуться в путь, Лю Манг посетил палатку сестер Хэ, прежде всего, чтобы проверить рану Хэ Юэ на предмет заражения. Ее рана все еще была довольно серьезной, так что она до сих пор лежала на носилках. Увидев, как Лю Манг вошел в палатку, Хэ Юэ мгновенно стала очень кроткой, но вместе с тем, всегда спокойная старшая сестра начала подавать намеки на панику. Несмотря на то, что у нее была тяжелая рана и она потеряла много крови, ее лицо начало пылать и даже сильно покраснело. Хэ Юэ уже рассказала ей, что человек перед ней перевязал ее рану, полностью разорвав ее одежду и нижнее белье. «Как ты себя чувствуешь?» Лю Манг не заметил, что его появление крайне смутило Хэ Юэ, и лишь небрежно задал свой вопрос. «Хорошо, мы, сестры Хэ, хотим искренне поблагодарить генерала за то, что он спас наши жизни». Хэ Юэ не шутила, когда выказывала свою благодарность. Лю Манг действительно спас их не только от тигра, но и обработал ее рану. Таким образом, поблагодарить его за его доброту было наименьшее, что они могли сделать. «Не стоит благодарить меня». Лю Манг вспомнил вчерашние события. Он их спас только потому, что его гребаный конь какого-то лешего удумал помчаться прямо в направлении тигра. Что же касается перевязки раны, то он по полной насладился этим процессом. Глядя на лицо Хэ Юэ, он понял, что она не была инфицирована, в противном случае, ее лоб не был таким горячим. «Необходимо сменить твою повязку, заменив ее на чистую и обработав твою рану медицинскими препаратами. Вчера он не смог обработать ее рану лекарствами, так что он мог лишь промыть ее, после чего доставить девочек в лагерь. Но теперь, когда они оказались в главном лагере, он мог основательно обработать рану Хэ Юэ с помощью лекарств. Вы хотите заменить повязку?» Из-за вчерашних событий Хэ Юэ окончательно запаниковала. Она была сильно смущена, просто глядя в глаза Лю Манга, а теперь он опять хотел сменить ее повязку. «Верно, в данный момент эта шелковая повязка уже полностью испачкалась, поэтому ее нужно заменить». Рана Хэ Юэ была долгое время обернута этой повязкой, таким образом, Лю Мангу нужно было осмотреть рану и наложить свежую повязку. «А можем ли мы не менять повязку?» – спросила Хэ Юэ, так как чувствовала себя несколько лучше. «Менять или нет, это полностью ваше решение, но если с раной возникнут осложнения, не вините меня». На самом деле повязка, которую наложил Лю Манг, могла сохраняться до 3 дней, но то, что нужно было сделать незамедлительно, это обработать рану с помощью лекарств. Использование лекарств может ускорить процесс заживления и, если повезет, то даже поможет избежать появления шрама. «Старшая сестра, пожалуйста, смени повязку». В то время, пока Хэ Юэ колебалась, Хэ Юэ неожиданно поддержала Лю Манга. Но Хэ Юэ правда не хотела делать это вновь, так как тогда ей снова пришлось бы оголиться. И будучи хорошо воспитанной девушкой, она слишком стыдилась обнажать себя перед другими. «Старшая сестра, ты забыла про сына управляющего нашего дома, сына управляющего Чжана», сказала Хэ Юэ. «Сына управляющего Чжана». Неожиданно прекрасное личико Хэ Юэ нахмурилось. «Сын управляющего Чжана умер из-за небольшой царапины, которая не получила должной медицинской обработки. В результате произошло заражение крови и молодой человек умер». Хэ Юэ серьезными глазами посмотрела на Хэ Юэ и Лю Манга, после чего подумала: он уже видел меня раз обнаженной, так что измениться от того, что он посмотрит еще раз или два. Генерал Лю, пожалуйста, простите меня за предоставленные неудобства. В этот раз Хэйю была полностью в сознании, так что Лю Манг не мог обращаться с ней так же, как вчера, так что он вел себя крайне осторожно. Он аккуратно снял ее повязку, посыпал рану целебным порошком и заново перевязал рану новым куском шелковой ткани из одежды Хэйюэ, который был предварительно прокипячен в горячей воде, чтобы продезинфицировать ее. Поскольку Хэйю была в сознании и полностью осознавала происходящее, она сильно смущалась, стараясь всячески прикрыть свою грудь руками, дабы Лю Манг ее не видел, но в результате она стала еще более заманчивой. Такс, лекарства были наложены, так что мои войска могут выдвигаться в путь. Я пошлю с вами своих людей, чтобы они сопроводили вас до города Шучин, сказал Лю Манг сестрам Хэ. Поскольку девушки явно были из семьи какого-то влиятельного генерала Сан Цэ, когда они попадут в город Шучин, там непременно найдутся люди, которые смогут присмотреть за ними. Спасибо большое, генерал. Чэнь Юй назначил отряд кавалерии в качестве эскорта двоих сестер на пути к Шучину. По мере того, как армия чиновников продолжила свой марш, очертание эскорта вскоре скрылось за горизонтом. После пересечения Шучина следовали земли региона Шитина. Это место имело очень важное стратегическое значение, так как находилось между регионами Чжандоном и Луцзянем. Если кто-то хотел войти в Луцзянь, они сначала должны были пройти через Шитин, так же как и если кто хотел попасть в Цзяньдон, он сначала должен был пройти через Шитин. Если бы Сан Цэ не позволил армии Лубу пройти через Шитин, потери среди его солдат во время штурма могли достичь 50%. По битве при Шитине, можно понять, насколько важным было это место. Но так как Сан Цэ позволил войскам Лубу беспрепятственно пройти через Шитин, все прошло очень гладко. Армия Лубу не боялась битв, однако она старалась избегать ненужных сражений. Когда армия Лубу проходила через Шитин, лица размещенных там солдат были очень мрачными. Ход Сан Цэ и приказал им не трогать армию Лубу, они все были сильно обеспокоены и находились в полной боевой готовности. И лишь когда войска Лубу полностью покинули Шитин, они смогли вздохнуть с облегчением. Всем войскам, полный вперед, впереди нас ждет город Ванчин, с горячей едой и теплыми палатками. Сан Цэ прислал посланников к Лубу, которые должны были сопроводить их, а также доложить, что в городе Ванчин было уже все готово к их прибытию. Так что Лубу приказал своим войскам как можно скорее направляться к городу Ванчин, чтобы там они смогли отдохнуть. Если Сан Цэ действительно сдержит свое обещание и позаботится о его армии, это будет просто замечательно, но если он удумал обмануть Лубу, то он познает весь ужас тяжелой кавалерии провинции Бин. Город Ванчин во времена весеннего и осеннего периодов был под влиянием региона Цяншан, но теперь он был столицей региона Анхуи. Во времена династии Хан город Ванчин утратил свой статус столицы Анхуи и стал префектурой города Луцзянь, и он перестал относиться к Анхуи, став частью Луцзянь. Тем не менее, Ванчин все так же оставался столицей региона. Это решение было принято префектом Луцзяня, Луканом, который хотел дистанцироваться от хаоса войны. Таким образом, он перенес весь управленческий аппарат из города Луцзянь в Ванчин. Услышав имя Лукан, возможно, множество людей не узнает его, но Лу Сюна, безусловно, знают все. Так вот, Лу Сюн является вторым двоюродным внуком Лукана. Лу Сюн изучал книги, написанные Луканом, на протяжении многих лет и благодаря знаниям, почерпнутым из этих книг, сумел стать настоящим адептом. Затем, когда Юань Шу занял Луцзянь, он отправил Сан Цэ в атаку на Лукана. Когда город пал, Лукан умер от болезни, и клан Лу уже было подумал, что это его коней, но затем появился Лу Сюн. Великая трагедия клана Лу была полностью развеяна Сан Цэ, когда Лу Сюн стал одним из великих командиров Ву. После того, как Сан Цэ захватил город Ванчин, он предоставил его Юань Шу в качестве дани уважения. Тогда Юань Шу отправил одного из своих подчиненных, чтобы тот возглавил управление префектурой Луцзянь. Но после того, как Юань Шу потерпел поражение, Лу Сюн занял Луцзянь, а после этого проиграл Сан Цэ. После своего поражения, Лу Сюн и его семья ушли к Каакао в поисках защиты. Таким образом, в данный момент город Ванчин был полностью под контролем Сан Цэ. Используя Ванчин в качестве плацдарма, Сан Цэ мог нападать на центральную равнину и, в случае необходимости, отступить и защитить регион Чжандон. Из-за своего стратегического местоположения, вполне естественно, что здесь произошло более 4 битв, как и за провинцию Сюй. Первой была битва, когда Юаньшу приказал Санце атаковать префектуру Луцзянь, второй был, когда Хуанзу напал на Санце, третий, когда Лусюн захватил префектуру Луцзянь, и четыре, когда Санце снова напал на Лусюна, отбив у того префектуру Луцзянь и город Ванчин. Ворота Луцзяня пережили атаки трех разных сил. Первым был Хуанзу из Чжанся, затем клан Сан из Чжандона и, наконец, Каакаа из провинции Сюй. Но в данный момент Каакаа занят битвой под Гуаньду, а у этого Санце и правда есть кое-какие навыки. Даже Шучин был довольно оживленным местом, но в сравнении с Ванчином, Шучин можно было считать вымершим городом. Было видно, как множество караванов входит и выходит из города. Более того, эти караваны совершенно не боялись армии Лубу, потому что они верили в силу армии Санце. «Господин, это не заслуга Санце, а заслуга Лусюна», — сказал Чэньгун. «Это все благодаря Лусюну. Хоть, как военачальник, он полный ноль, но зато он очень опытный управленец, так что, когда он был правителем префектуры Луцзянь, она стала очень процветающей. Кроме того, до Лусюна префектурой Луцзян правил Лукан, который также был очень мудрым человеком. Ну, независимо от того, что ты говоришь, этот Санце гораздо сильнее, чем его отец. После того, как Сан Чжан умер, он оставил Санце лишь несколько ветеранов, вроде Хуангая, Чен Пу и Хан Дана. Но эти несколько бывалых ветеранов отказались признавать Санце, так как он пошел на службу Юаньшу в качестве рядового солдата. Когда Санце использовал императорскую печать, чтобы обменять ее на 3000 солдат, эти ветераны все равно не отказывались признавать Санце. И лишь после того, как Санце с помощью этих солдат завоевал Чжандон и Луцзянь, их глаза прозрели и они открыли ему свои сердца. Затем беседа Лубу и Чэньгуна была неожиданно прервана, так как перед ними предстал посланник от армии Санцы, чтобы поприветствовать их. «Сообщение для маркиза Вень. Мой господин лично направляется поприветствовать маркиза Вень», — поклонившись, сказал посланник. «Ваш господин идет, чтобы поприветствовать меня лично». На мгновение Лубу полностью офигел. Хоть титулы Санце, такие как генерал, истребляющий повстанцев, и правитель Хуичжи, и не могли сравниться с титулом Лубу губернатор провинции Сюй, и генерал, усмиряющий Восток, это все еще была родная территория Санце. Он был тем, кто подчинил себе Чжандон. И с точки зрения военной мощи, он был явно посильнее Лубу, но прямо сейчас, совершенно неожиданно, Санце лично идет приветствовать его, отчего Лубу еще больше захотелось узнать, чего же тот добивался. Отсюда до Ванчина все еще было около 25 км расстояния. Так продолжая движение своей армии, Лубу взял Чэньгуна и Люманга и выдвинулся вперед, чтобы поприветствовать Санце. «Возможно ли, что человек перед нами является достопочтенным маркизом Вень, Лубу Фэнсянь?» Санце был первым, кто подал голос. «Все верно, я Лубу Фэнсянь», — Лубу также вежливо ответил Санце. Со стороны Лубу было всего 3 человека, так как их армия была недалеко. Но Санце сопровождал лишь 1 человек, когда он направился встречать Лубу. Можно было смело утверждать, что этот Санце был либо слишком мужественным, либо слишком безрассудным. Или он совершенно не боялся того, что Лубу может похитить его и использовать его в качестве рычага, чтобы захватить главную базу Санце. Но Санце пришпорил своего коня. На его голове не было никакого шлема, зато в его руке было очень длинное копье, а сам он был одет в фиолетовые доспехи из металла, с таким же узором, как и оригинальные доспехи Лубу, а его лошадь была темно-бардового цвета. Затем он сказал: «Я много слышал о великом марке Вене сегодня, я, наконец, могу лично встретиться с вами. Я, Санце Бофу, приветствую вас, маркиз Вень в городе Ванчин». Чэньгун и Лубу озадаченно переглянулись между собой. Если бы не его открытое лицо, его внешний вид и лошадь, на которой он сидел, словно были точной копией Лубу. Однако теперь, когда Лубу стал использовать доспехи Посейдона, его внешний вид сильно изменился. «Два Лубу, один большой, другой маленький, эхихихи. Бугага, сын Сан Чжана, тигр Чжандона, а ты весьма неплох». Лубу крайне редко хвалил кого-либо, но прямо сейчас он искренне похвал Санце, потому что он признал его. Лишь люди уровня Каакая могли удостоиться похвалы Лубу. «Отец», — когда Лубу упомянул Сан Чжана, Взгляд Сан Цэ на мгновение стал очень мрачным, но затем быстро-быстро вернул свой прежний вид. «Маркиз Вэнь слишком льстит нам», — сказал молодой советник, который шел рядом с лошадью Сан Цэ. «А вы?» Чэнь Гун также открыл свой рот. «Ох, прошу меня простить, я совершенно забыл представить тебя маркизу Вэнь. Это мой младший брат Чжоу Ю, Чжоу Гон Джинь». Сан Цэ не сказал, какую именно позицию Чжоу Ю занимал в его армии, но прямо заявил, что тот был его младшим братом. Так можно было отчетливо увидеть, насколько важным был Чжоу Ю для Сан Цэ. «Чжоу Ю», — повторил Чэнь Гун, изучая молодого человека перед собой. «Он, красавец Чжоу Ю». Лю Манг также восхитился. Чжоу Ю можно было описать только тремя словами. Богатый, красивый, утонченный. Он также отлично разбирался как в военных делах, так и в административных вопросах. Его жена была также первоклассной красавицей, Ся Ца, из-за чего абсолютно все ему сильно завидовали. Если бы не существовало Чжу Гелиня, то Чжоу Ю можно было бы также назвать сильнейшим в битве интеллектов. Как жаль, что он погиб из-за уловки Чжу Гелина. Этого господина, я так понимаю, зовут Чэнь Гонтой. Лишь благодаря стратегиям Чэнь Гуна, Лубу мог заставить бояться его даже численно превосходящих его врагов. Таким образом, рассматривать Чэнь Гуна, как главного советника Лубу, не было бы ошибкой. Как младший, Чжоу Ю выражает свое почтение Чэнь Гонтою. В плане знаний, Чжоу Ю прекрасно понимал, что не был ровней Чэнь Гуну. Конфуцианские учения гласили, что необходимо относиться с уважением к своему учителю, и поскольку их пути никогда ранее не пересекались, Чжоу Ю предпочел быть вежливым с Чэнь Гунем. «Вам не стоит быть настолько вежливыми, я не достоин такого отношения», — ответил Чэнь Гун с улыбкой, а затем сразу же посмотрел на Лю Манга. В его взгляде можно было отчетливо прочитать. «Вот, смотри, даже Сан Цэ и Чжоу Ю проявляют ко мне должное уважение. Почему же ты не можешь вести себя так же со мной?» «Да-да», Лю Манг также ответил ему жестами, при этом оттопырив свою губу. «А этот человек должно быть, его высочество, принц Шу». Сан Цэ и Чжоу Ю также заметили и Лю Манга. «Ха, принц Шу». В это время этот титул можно было рассматривать лишь как шутку. Все эти четыре провинции все еще находились в руках других людей. Провинция Ю принадлежала Лю Чжану, провинция Цзинь принадлежала Лю Бяо. Провинция Ю разделена между Лю Пи, Юаньшао и Лю Беем, а провинция Янь принадлежала Юаньшао, пока он не покинул Шаочун, а армия Лубу вообще все еще не имеет своей собственной территории. Таким образом, титул Лю Манг был не более, чем шуткой. Однако Чжоу Ю и Сан Цэ все равно выказали ему свое уважение и даже встали перед ним на колени, как того требовал этикет. «Пожалуйста, встаньте, вы слишком добры». Это был первый раз, когда кто-то посторонний так поприветствовал Лю Манга. Так обе стороны, во главе Лубу и Сан Цэ, положили весьма неплохое начало. Глава 80. Словесная битва. Чжан Ля, Гао Шунь и Чэнь Дэн получили приказ от Лубу остаться в лагере, но на всякий случай они также получили приказ быть в полной боевой готовности. Чэнь Гун мог рассчитывать на помощь Чжан Ля в качестве второстепенного главнокомандующего, когда придет время. Сан Цэ и Чжоу Ю лично провели Лубу, Чэнь Гуна и Лю Манга в административный корпус города Ванчин. Внутри войска Сан Цэ были очень заняты подготовкой к приветствию Лубу и его спутников, как почетных гостей, согласно приказу Сан Цэ. Когда все расселись, Сан Цэ намеренно расположил свое место ниже Лубу, дабы еще сильнее подчеркнуть статус почетного гостя Лубу. Такой откровенный жест сделал всех гражданских и военных советников Сан Цэ крайне подавленными. После нескольких небольших диалогов, банкет, наконец, начался. Сан Цэ действительно не экономил, когда организовывал банкет. Он красавец-танцовщиц, до великолепной еды и вина. Можно было сказать, что это был лучший банкет на памяти Лю Манга с момента, как он присоединился к Лубу. Ликер также подавался в три этапа. Лубу крайне понравилось то, как Сан Цэ развлекал его. «Вооруженные силы маркиза Вэнь не имеют себе равных под небом. Ваши войска являются вершиной среди всех вооруженных сил империи. Наша армия может даже не надеяться сравняться с вашей. А ваши достижения действительно заставляют меня восхищаться вами, маркиз Вэнь». Сан Цэ уже давно восхищался мощью Лубу, и поэтому он сделал его своим образцом для подражания. Кто еще мог заставить тех 18 милитаристов у ворот Хулая повергнуть в хаос, а затем начать выдергивать вражеских генералов, словно собирал рисовые зерна с стеблей? Сила Лубу могла быть охарактеризована только как сила суперкласса. Но он пошел еще дальше и достиг вершины этого суперкласса. Сан Цзи действительно очень завидовал Лубу. Его сила также достигла суперкласса, но ему было еще очень далеко до вершины суперкласса. Таким образом, сила Лубу действительно была тем, с чем нужно считаться и уважать. Угу, согласно кивнул Лубу. Ты также очень хорош, Сан Цзи, маленький завоеватель Чжандона. Ты так молод, но твоя сила уже вошла на уровень суперкласса. Лубу также восхищался силой Сан Цзи в определенной степени, так как, если бы его сила была слаба, как бы он смог заполучить титул маленького завоевателя? Это означало только одно, его сила была далеко не маленькой. Кроме того, несмотря на его возраст, в отличие от Лубу, который до сих пор не имел своей собственной территории, Сан Цзи полностью успокоил Чжандон и сделал его своей землей. Твоя сила такая же, как и у твоего отца, нет, ты даже немного сильнее его. Лубу также восхищался Сан Чжаном. Можно было даже сказать, что он был тем, кто заставлял Донг Чжуа нервничать день и ночь, потому, что он был единственным, кто сумел одолеть Донг Чжуа кавалерию западного Лина в прямом столкновении. В своем общении фамильярность этих двоих достигла нового уровня. Они словно были дядя и племянник. Если бы кто-то со стороны сейчас увидел их, он бы однозначно подумал бы, что они родственники. И лишь те, кто следовал за Сан Цзи с самого начала, знали, что эти двое были совершенно незнакомы. Маркиз Вень, по вашему мнению, каким именно был мой отец? В этой стране не было никого, кто не знал бы о ненасытной жадности и заблуждениях Сан Чжана. По его мнению, когда он заполучил императорскую печать, он мог бы получить власть над всем народом империи. Но кто бы мог подумать, что его погубит его собственная клятва 18 полевым генералам и он умрет смертью собаки. Но по неизвестной причине, в глазах Сан Цзи его отец все еще оставался величайшим человеком. Твой отец, да, Лубу выпил еще стакан вина и подумал, должен ли я сказать, что он был патриот. Он действительно одолел Донг Чжуа и освободил Лоян, но вместе с тем, он заполучил императорскую печать, которая полностью разрушила его образ патриота и превратила его в узурпатора. Стоит ли мне сказать, что в эти смутные времена он обладал весьма амбициозным и грозным нравом? Но это тоже неправда, потому что, когда остальные 18 полевых генералов, за исключением Каакаа, думали о своих собственных выгодах, Сан Чжан был тем, кто желал захватить Чанан и заставил всех остальных продолжить крестовый поход против Донг Чжуа. Этого человека очень сложно описать. Так, продумав довольно длительное время, Лубу, наконец, сказал, «Упавшая полярная звезда, упавшая полярная звезда». Сан Цзи тщательно осмысливал слова Лубу. Древние со страхом относились к звездам. Если кто-то сравнивал человека со звездами на небе, это означало, что тот полностью признал его. Лубу и Сан Чжан изначально были врагами, но сейчас Лубу сказал «павшая полярная звезда» в отношении Сан Чжана. Разве это не означает, что Лубу полностью признал Сан Чжана как достойного противника и человека? «О, отец, ты можешь покоиться в мире, так как даже твой враг признал тебя», — подумал Сан Цзи. Слова Лубу о его отце заставили чувства Сан Цзи достигнуть своего пика. Так, их отношения стали углубляться еще дальше просто дяди и племянника. Теперь они вызывали ощущение очень гармоничного счастья. Наблюдая за тем, как Лубу продолжал принимать комплименты от Сан Цзи, гражданские и военные советники Сан Цзи просто не могли спокойно наблюдать за этой картиной, так как Лубу не проявлял должной вежливости в отношении их господина. Обычно, когда кто-то кого-то хвалит, в ответ говорят что-то вроде «вы слишком добры», и поток комплиментов идет en спад. Но Лубу даже не думал останавливать Сан Цзи и принимал абсолютно все его комплименты, независимо от того, соответствовали его слова истине или нет. Наконец, один советник Чжандона не выдержал и, подняв свой кубок, встал и сказал, «Генерал Лу, как последователь конфуцианства, я, Цинь Сун, хотел бы проконсультироваться у вас по поводу одного вопроса, который уже давно терзает мой ум». Цинь Сун был вежливым именем Винбя из Гуаньлина. Он был советником Сан Цзи, а также являлся одним из представителей благородных семей Чжандона. Благодаря ему, Чжандон сохранил свою стабильность после того, как Сан Цзи покорил его. «Если вы желаете проконсультироваться, то я не смею вас останавливать и постараюсь ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, не стесняйтесь и говорите». Лубу совершил большую ошибку, позволив Цинь Суну говорить. Этого было вполне достаточно, Так что Цинь-Сун усмехнулся. «Я хотел бы узнать у генерала лишь одну вещь. Благодаря вашему огромному опыту путешествий по всему миру, вы должны быть в курсе того, кто в этой стране заслуживает звания героя, не так ли? Пожалуйста, назовите нам одного из них. Обсуждение героев за вином, да это то же самое, что Каа-Каа и Любей начнут переговоры». На мгновение Лю Манг замер, а затем посмотрел на лицо Лубу, на котором проскочила целая гамма эмоций, но главными была боль и гнев. Он знал, что это был очень непростой вопрос. Обладает огромным опытом путешествия по миру, этот старый ублюдок реально сказал нечто подобное. Сан Цэ был главнокомандующим, как и Лубу, и кто-то, у кого есть своя территория, заявил нечто подобное Лубу. Этот старый ублюдок просто оскорбил Лубу, заявив, что он был просто бродячей собакой, у которой нету даже собственного дома, чтобы пустить свои корни. «Винбя, попридержи свои вопросы при себе», нахмурившись, сказал Сан Цэ, так как он не просил его высмеивать Лубу. «Маркиз Винь, пожалуйста, не вините его. Оскорбить Лубу тем, что у него не было своего дома, да». Лю Манг также понял замысел Цинь-Суна. Жаль, что старика Чэнь-Гуна здесь не было, так как он был занят другими приказами Лубу. Если бы он был здесь, то несомненно упрекнул бы Цинь-Суна. Поскольку Чэнь-Гун был занят, Лубу попросил Занг-Ба заменить его на банкете. Так Занг-Ба также услышал это оскорбление. Однако, поскольку он был боевым генералом, ему просто не хватало красноречия, чтобы упрекнуть Цинь-Суна. Таким образом, он хотел сделать то, что для него было вполне естественно. Убить того, кто оскорбил его господина. Но Лю Манг остановил его. Он реально удумал затеять драку в покоях Сан Цэ. Ха, в данный момент здесь находится минимум 5 генералов Сан Цэ, которые уже находятся в полной боевой готовности, не говоря уже о телохранителях, которые находились снаружи. Таким образом, несмотря на то, что Лю Манг, Цзанба и Лубу были сильно оскорблены, до тех пор, пока это полностью не спровоцирует их, они должны были вести себя учтиво и соблюдать манеры. Они не должны были создать впечатление у других, что армия Лубу – это просто кучка неотесанных варваров. «Господин Цинь-Сун, если вы спрашиваете, что достоин того, чтобы в эти смутные времена называться героем, то у вас, наверняка, уже должен быть ответ на этот вопрос, не так ли? Поэтому, я хотел бы спросить господина Цинь-Суна, вы, герой?» Ответить на вопрос Цинь-Суна было крайне нелегко. Если бы Лубу сказал, что это он, герой, то это означало бы, что он полностью повелся на провокацию Цинь-Суна. Но если бы он сказал, что он не герой, то это бы означало, что он путешествует по миру просто так, ради своего удовольствия и не имеет никаких грандиозных планов. Таким образом, дабы как-то сгладить возникшую ситуацию, Лю Манг задал встречный вопрос Цинь-Суну о том, считает ли он себя героем. Если тот ответит, что он считает себя героем, то это будет означать, что он просто бесстыжий паразит. Человек не может назвать сам себя героем, это звание ему дают другие люди. Если же Цинь-Сун скажет «нет», то на этом его вопрос себя исчерпывает и в продолжении дискуссии нет абсолютно никакого смысла. Вот только Лю Манг не учел, что этот старпер был крайне самовлюбленным. «Парень, возможно, ты не совсем верно задал свой вопрос и хотел спросить меня, что именно я понимаю под героем. Тогда я без колебаний отвечу тебе. Для меня, герой – это тот, кто прочитал все книги Конфуция, а также понимает, что говорит мудрый король и хранит это глубоко в своем сердце. Кроме того, он должен иметь лишь одну фамилию и с уважением относиться к своим предкам. Конфуция также называют мудрым королем, имеет лишь одну фамилию, с уважением относиться к своим предкам, да этот старик еще и не забывает издеваться. Прозвище Лубу, которое стало черной меткой на его репутации раб трех фамилий, который прокричал ему Чжанг Фей у ворот Хулаа. А теперь Цинь-Сун заявляет, что истинный герой должен обладать лишь одной фамилией. Разве это не еще один способ оскорбить Лубу, который имеет прозвище раба трех фамилий?